Лужайка пахла свежескошенной травой. Когда я поднимался на крыльцо, под ногами скрипнули две ступеньки. Я вспомнил о том, как несколько дней назад вот так же поднимался по ступенькам в дом Райнера Артуса. В его доме царило какое-то смутное безумие, в этом же обосновалась жесточайшая смерть. Я отпер дверь и вошел. Меня охватил какой-то суеверный страх, когда я обнаружил, что в доме полный порядок. Чистые деревянные полы, в воздухе запах какого-то хвойного дезодоранта, нигде ни пятнышка, все расставлено по местам. Будучи техническим консультантом одного из моих фильмов, Доминик несколько раз водил меня на места убийств. Они неизменно отражали хаос происшедшего, крови, беспорядок, занавески, в отчаянии оборванные людьми, перед которыми замаячила смерть. Здесь же все было иначе. Дом Пена, казалось, был готов хоть сейчас принять толпу гостей. Я вошел в гостиную и увидел сидящую на синем диване спросоню, лижущую красное мороженое. «Привет, Уэбер!» «И давно ты здесь сидишь?» «Не знаю. Я ждала тебя. Вот только что кончила прибираться». «Ты знала этого человека?» «Джеймса Пенна? Нет. Но это еще одна часть того, что связано с Филом. Пен был убит так же, как Кровавик убил кого-то в фильме». «Правильно. Я же тебе говорила, когда Фил снял эту сцену, все зло вырвалось на волю. Ты хочешь сказать, что Кровавик существует на самом деле?» Она улыбнулась и лизнула свое мороженое. «Нет, эту сцену придумал Фил, а не Кровавик. Все полуночи придумал Фил. Так он жив?» «Нет, он мертв, но то, чем он был, все еще живо. Понимаешь? Если бы мы смогли растянуть по небу всех тех детей, которыми когда-то были, мы бы начали понимать самих себя гораздо лучше. Сколько раз Фил убивал себя, снимая эту сцену, после того, как я посоветовала ему не делать этого?» «Не имеет ни малейшего значения. Он убивал всего лишь себя тогдашнего. А все другие Стрейхорны, накопившиеся за 30 лет, оставались целыми и невредимыми. Маленький мальчик Фил, который убежал от буки рок-н-ролла, Фил, который выдумал Кровавика, все-все, всеми теми, кем ты был, управляешь ты нынешний. Но если этот нынешний ты умирает не так, как следовало бы, остальные начинают творить, что им вздумается. И если их некому направлять, они со временем сходят с ума». «Так значит, они убили Пенна?» «Ну, естественно. Может, это был 8-летний Фил с дурным характером, которому не понравилось, что кто-то его копирует. Или 26-летний Фил, который вечно был под кайфом и порой делал самые странные вещи. Не могу тебе сказать, кто именно. Может, это была какая-то их комбинация, а может, они навалились на Пенна всей толпой?» «Саша когда-нибудь говорил тебе, почему они разошлись на самом деле?» «Так ты спроси, попроси ее дать тебе без четверти ты. Он все еще у нее. И не верь, если она скажет, что его у нее нет. Он познакомит тебя с некоторыми другими Филами, которых ты еще не знаешь».